Глава 16. Издали узрел я высокие стены, сложенные из гигантских каменных блоков. Покрытые бурыми пятнами мха, они казались древними. Хотя на самом деле сколько им? 3 года? Над стенами торчали узкие караульные башни, на башнях трепетали знамена. Деревянные ворота, укрепленные огромными стальными скобами, были закрыты. Я глянул вправо и увидел, как стена в буквальном смысле врезается в реку, обрываясь посреди неторопливых вод. Наш отряд остановился у ворот. Задрав голову, я не увидел никаких дозорных, зато выше, на флаге, разглядел изображение пары черных прищуренных глаз на синем фоне. Внутри тут же родилось ощущение, что город следит за нами этими нарисованными глазами. Талантливые дизайнеры имелись, однако, среди хищников. Адалиус подошел к воротам, вытащил меч и громко постучал рукоятью. Потом отошел на несколько шагов и стал ждать. Прошло несколько томительных минут. Наконец загрохотал засов, створки дрогнули и медленно раскрылись наружу. С десяток стражников в доспехах разной степени полноты глядели на нас изнутри. Вампир, не говоря ни слова, двинулся прямо на них, и они расступились, пропуская его внутрь. За ним потянулись и все остальные, и тоже молча. Под ногами зацокали каменные плиты, а за спинами стражников я увидел дома и деревья, а дальше — черную громаду замка, возвышавшегося в глубине. Адалиус прошел с десяток шагов и остановился перед шеренгой хищников с любопытством, глядевших на новоприбывших. «Приветствую свободных воинов!» — рявкнул вампир. «Мы принесли известие о победе! Предатели из Азимута уничтожены, клан предан огню, пепел развеян!» Часть собравшихся разразилась одобрительными возгласами, часть смотрела на вампира без всякого выражения. Многие открыто пялились на меня и моих людей, особенно на Камиллу и мистера Паркса, и взгляды эти были не самыми доброжелательными. Вперед шагнул долговязый орк с длинными мощными руками. Его лицо покрывала сплошная татуировка. «Кто это с тобой?» «Это свободный воин Урфин, говорящий от клана Северная Звезда. Он и его люди просят разрешения войти в город. Они помогли нам в битве». «А сам он умеет разговаривать?» Татуированный орк насмешливо взглянул на меня. Я шагнул вперед. «Мое имя Урфин. Назови и ты себя, орк». «Мое имя Ксенос, говорящий от клана Гномон», спокойно сказал тот. «Чего тебе надо в нашем городе, Урфин?» Я некоторое время смотрел на него, размышляя, как лучше ответить. «Слышал, у вас тут детские сады хорошие», — сказал я погромче, так, чтоб слышали все собравшиеся. Послышались смешки. Орк с татуировкой не улыбнулся. «Азимут не были слабаками», — сухо произнес он. «Много чести одним жнецам, но маловато для двух кланов. Скажи, Урфин, зачем ты влез в наше внутреннее дело? Зачем отбираешь чужую славу?» «Возвращал долг», — пожал плечами я. Орк пожевал губами. «В последнее время в городе сложилась неприятная традиция строить тайные альянсы и плести интриги. Не так ли, Адалиус?» Орк повернулся к вампиру. Тот смотрел на него, слегка вскинув брови, как бы спрашивая. «Ну и что дальше?» Ксенос снова повернулся ко мне. «Пройдешь испытание, сможешь войти». Я посмотрел на Адалиуса, тот ответил спокойным взглядом. «Что за испытание?» «Право на жизнь в городе может иметь только воин», — раздельно произнес хищник. «Таков закон. Испытание — поединок с одним из воинов города. Без магии и доспехов. Легкая палка в качестве оружия». Честно говоря, я рассчитывал на большее, когда вампир обещал замолвить за меня словечко. По всему выходило, что словечко это было совсем не так весомо, как мне казалось. У меня 20-й уровень, но почти все вложено в магию. На худой конец я мог стрелять из лука, но бой на палках? Шанс мне давала только сила, подаренная молчаливым. Дальше было хуже. Ксенос объявил, что в город пришел отряд новичков, и прозрачно намекнул, что они будут поддерживать Адалиуса, а если кто-то возражает, то пусть выходит вперед. И охотники сразу нашлись. Вампир показал зубы и сказал, что если кто-то желает устроить поединок с ним, то он всегда к их услугам. Желающих немного поубавилось, но, к моему огромному сожалению, отошли как раз бойцы послабее. Осталось четверо. Уродливый гуль с вываливающимся языком, одетая в черное вампирша, она, как и Адалиус, была в шляпе, низкорослый эльф с тонкими руками-тростинками и крепкий молодой орк. Я мог выбирать себе противника и поочередно окинул каждого из них взглядом. Сперва я хотел выбрать вампиршу, если уж она сама вызвалась, но та вдруг подняла голову и встретилась со мной взглядом. В ее желтоватых глазах пряталось едва уловимое, но несомненное безумие, и я внезапно передумал с ней драться, выбрав эльфа. Вокруг расцвело несколько злобных ухмылок. Адалиус, стоявший позади, резко втянул воздух сквозь зубы, и я понял, что выбрал неудачно. Поединок должен был проходить здесь же, у ворот. Улица, ведущая вглубь города, была достаточно широкой, зрители отошли подальше, освобождая для нас площадку, мощеную ровными и, на удивление, чистыми каменными плитами. Кто-то сбегал в караулку и принес две палки длиной фута 4. Я взял свою и увидел, что она побывала в деле. Потемневшая древесина была покрыта многочисленными вмятинами и царапинами. «Меня зовут Хаск», — тихо сказал эльф. «Клан Астралист». Я не собирался представляться в третий раз и молча кивнул. «Бой идет вплоть до капитуляции одной из сторон», — объявил Ксенос, поворачиваясь к толпе, которая постепенно собиралась у ворот, жадное до зрелища. По знаку орка мы заняли места в центре площадки на расстоянии десятка футов друг от друга. «Начали!» — гаркнул Ксенос. Сразу выяснилось, что с эльфом действительно вышла промашка. Он был ловок и быстр, и, кроме того, блестяще владел этим видом оружия, пользуясь им одновременно как копьем и как дубинкой. Он начал бой, уперев палку в землю перед собой и держа ее одной рукой, словно короткий посох. И я, как последний дурак, купился на эту обманчиво расслабленную позу, из которой казалось невозможно атаковать. Палка Хаска непостижимым образом втянулась в его ладонь, а сам эльф шагнул назад, легко выходя за радиус моего удара, после чего стремительно контратаковал. Палка выпрыгнула из его руки, безошибочным тычком угодив мне в лицо. Боль на мгновение ослепила, но Хаск почему-то не воспользовался этим, дав мне прийти в себя. Он уже поддавался. Я искренне пожалел, что не выставил вместо себя Куин. С ее уровнем акробатики и любовью к копьям она без сомнения показала бы гораздо лучший результат. Зато я не менее искренне радовался толстой шкуре демона. Только она и спасала меня от быстрых и точных ударов вертевшегося волчком противника. Зрители вокруг посмеивались и убеждали меня действовать решительнее. Через несколько минут боя я почувствовал, что начинаю выдыхаться. Ни один мой удар не достиг цели, а если и задел противника, то только по касательной. Я же получил уже десятки ударов, хлестких и болезненных, хотя и не наносящих урона. Я все пытался поймать противника на ошибке, но ритм его атак все время менялся, и я не успевал его подхватить, словно пьяный басист, каждый раз опаздывающий на несколько тактов. Я почувствовал злость, которая на самом деле плохой советчик в бою. Бросаясь вперед снова и снова, я стал чаще открываться, и проклятая палка врага пользовалась этим вовсю. Я остановился, стараясь перевести дух и, по возможности, прикрываясь спиной от ударов, продолжавших сыпаться со всех сторон. Только теперь Хаск не собирался больше давать мне отдохнуть. Поблажки кончились. Заметив очередную атаку, я инстинктивно поднял руки, защищая лицо. Оружие противника с легкостью нашло брешь в моей защите и скулу обожгло огнем. Палка скользнула назад, щекоча кисть моей руки. Я резко сжал пальцы и неожиданно для себя цепко ухватил деревяшку за самый конец. Не теряя времени, я дернул палку на себя, и Хаск, не желавший расставаться с оружием, качнулся вперед. Я понял, что это мой шанс, и, вероятно, единственный, другого не представится. Разжав пальцы, я бросил на землю собственную палку, шагнул вперед и, собрав все свои злобу и отчаяние, обрушил кулак на голову противника. Хаск зашипел и попытался ударить меня ногой в колено, но удар пришелся в короткий шип, росший в этом месте. Эльф вскрикнул и хотел отскочить в сторону, но я крепко держал его за запястье. Злоба переполняла меня, требовала выхода. Я вывернул ему руку, заставив выставить черный шишковатый локоть, а потом изо всех сил ударил в этот локоть левой рукой, ломая сустав. Хрустнула кость, Хаск взвизгнул. Я толкнул его. Эльф отлетел назад, споткнулся и рухнул на мостовую. Толпа загудела. Я шагнул к нему. Кровавая муть все еще туманила рассудок, и мне было в высшей степени плевать, что бой не предполагал смертельного исхода. Но перед поверженным противником внезапно вырос Ксенос. «Хватит!» — рявкнул орк. Я остановился, потряхивая головой и пытаясь унять стук крови в висках. Хаск с трудом поднялся, сплюнул на мостовую выбитый зуб и злобно глянул на меня. Надо полагать, сообразил, что я не собирался останавливаться. Побежденный, он все же оставался чрезвычайно умелым воином, и я отчасти жалел, что начал свое знакомство с этим городом с того, что нажил себе такого врага. «Славный бой!» — Адалиус подошел и похлопал меня по плечу. «Честно говоря, если б я ставил деньги, то поставил бы не на тебя. Хаск — серьезный противник, прирожденный воин, но ты справился и заслужил право войти в город. Идем!» И мы пошли по узеньким кривым улочкам среди изящных каменных домов, крытых черепицей. Это был типичный старый европейский городок, нырявший то вверх, то вниз, изрезанный переулками, которые были иногда такими узкими, что пройти по ним можно было только боком, с облупившимися каменными лестницами, с деревянными ставнями и цветущими акациями. И отовсюду я видел громаду замка, его почерневшие башни, общим счетом 5, 4 угловых и центральная. Та самая, в которую, по словам чтеца, должен был стремиться Джархан Али, чтобы выполнить, наконец, свою ужасную миссию. Большая часть домов пустовала. Хищников было слишком мало, чтобы заселить город. Я спросил Адалиуса, значит ли это, что я могу выбрать любой понравившийся мне дом и жить в нем. Вампир сказал, что теоретически да, однако на моем месте он поступил бы иначе. «Я так понял», — пояснил он, — «что дело у тебя здесь достаточно важное с этими твоими резонаторами и доступом в замок. Чтобы проворачивать дела такого масштаба, нужно иметь ресурс. Ты должен пользоваться поддержкой общества, иметь статус, понимаешь? Без всего этого ты здесь ноль без палочки, и никто не будет воспринимать тебя всерьез». «И как же мне получить этот самый ресурс?» Вампир самодовольно улыбнулся. «Первый шаг ты уже сделал, побив астралиста, но этот успех нужно закрепить, а заодно обеспечить тебя жильем в респектабельной части города. Таким образом, в глазах людей ты сразу приобретешь вес игрока, с чьим мнением стоит считаться. Поэтому ты сейчас пойдешь и выкинешь из дома Хаска всех, кто там может находиться, а потом объявишь дом своим». Я вытаращился на него. «Разве это не будет означать войну между нашими кланами?» «Нет», — сказал Адалиус, — «ты побил его в честном поединке. По нашим законам ты теперь имеешь право на его имущество. Астралисты и не подумают вмешиваться, по крайней мере в открытую. А вот пырнуть ножом в темном переулке — это, хе-хе, запросто, так что гляди в оба». Я оглянулся на своих спутников. Фродо и Куин о чем-то шептались. Камилла с интересом осматривалась, хотя вид у нее был какой-то затравленный. Мистер Паркс шел позади, и его выражение лица, как всегда, не говорило ни о чем. Одобрят ли они решение, подсказанное вампиром? Вряд ли. С другой стороны, нельзя не признать, что мы действительно существенно продвинулись к цели нашего путешествия. Однако еще не время сидеть сложа руки. Автор без всяких сомнений найдет способ попасть и в город, и в замок, в этом я не сомневался ни секунды. Он, черт побери, создал это место, и когда это случится, я должен быть готов. Хищники заняли центральный район города, вокруг площади перед замком. Здесь же обитала большая часть городской неписи, к которой тут относились с большим уважением. Торговцы были одним из немногих источников ценных ресурсов и потому пользовались непререкаемым авторитетом. Убить торговца означало навлечь на себя тяжкие последствия, вплоть до смертной казни. Все это Адалиус объяснил мне по пути, а потом мы, наконец, вышли на площадь. Она была совершенно великолепна, эта площадь, с фонтаном, скамейками, беседками и фруктовыми деревьями в катках. Дома по краям пестрели роскошью отделки, ажурными портиками, балкончиками и скульптурами, украшавшими фасады. Я так долго не видел ничего подобного, что невольно застыл на выходе из улочки, пораженный многообразием и изяществом архитектурных решений. Надо признать, что при всех талантах советника Галланса к строительству до такого уровня ему было как до звезд. «Хаск живет вон там», — вампир показал пальцем на красивый узкий особняк белого цвета. «Неплохой домишко, а? Думаю, в самый раз подойдет для тебя и твоих людей. Там внутри полтора десятка комнат, так что будет где поместиться. Не волнуйся, из астралистов с Хаском больше никто не живет, кроме прислуги, так что проблем быть не должно. Вещи, которые не захочешь оставить себе, выкидывай на улицу, их подберут слуги. Но вообще-то хороших вещей в городе мало. Многое уничтожили еще сраные варвары из Реала. Но и наш брат тоже приложил лапу. Давай, не робей! И помни, чем больше шума, тем лучше. Соседи должны видеть, кто тут новый хозяин». «А куда же денется Хаск?» Адалиус удивился. «Найдет другой дом», — сказал он. «А как ты думал? Место навалом. Но здесь живут в основном главы кланов и непись. Самые важные люди города, понял? И ты теперь в их числе». В доме оказалось на удивление просторно, хотя снаружи особняк выглядел небольшим. Гостиная, открывшаяся моему взору, когда-то была роскошной. Мраморная отделка, тяжелые гардины и бархат. Сейчас, однако, от этой роскоши осталось не так уж много. Несколько тонконогих деревянных стульев, продавленная софа, сервант. Недостаток восполнялся предметами, резко контрастировавшими с убранством своей предельной утилитарностью. Разделочный пень и воткнутый в него топор, жестяная посуда и грубые доски за место выбитых стекол. Широкая витая лестница уходила на второй этаж, где, по-видимому, располагались спальни. Мы остановились в центре гостиной, глядя по сторонам, когда откуда-то сверху донеслось. «Хаск, это ты? Говорят, ублюдки из жнецов вернулись в город. Ты их видел?» По лестнице спускалась женщина-орк, тяжело громыхая по ступенькам зеленоватыми ступнями. Я впервые в жизни видел представителя этой расы женского пола. Высокая, крутобедрая, с мощными руками. И все же сразу было видно, что это женщина. Лицо было узким, с некоторыми намеками на тонкость черт. Клыки не торчали изо рта, а прятались под пухлыми губками, сложившимися в удивленную гримасу, как только женщина увидела гостей. «Вы кто, черт побери, такие?» — спросила она низким грудным голосом. Надо было действовать решительно, но я как-то не очень знал, с чего начать. Еще ни разу мне не доводилось выселять людей из дома. «Это дом Хаска Быстрого из клана Астралист», — прорычала женщина. «А ну, пошли прочь отсюда, чертовы мародеры! Если хоть одна вещь пропадет, пеняйте на себя!» Она вдруг заметила мистера Майерса, Камиллу и Куин, стоявших в дальнем конце гостиной, и осеклась. «Меня зовут Урфин из клана Северная Звезда», — медленно произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал надменно. «Назови свое имя, женщина!» «Не пудри мне мозги, чертяка! Нет никакого клана Северная Звезда, и если ты сию же секунду не уберешь свою красную рожу из моего дома...» Я шагнул вперед, ухватил ее за ворот рубахи и сквозь зубы процедил. «Это больше не дом Хаска Быстрого из клана Астралист. Прямо сейчас твой дружок валяется у ворот, скулит и просит пощады. Если ты не хочешь, чтобы я отделал тебя так же, как и его... то уберешься из моего дома сама!» Женщина зарычала и попробовала вырваться, но я держал крепко. «Ты грязный выродок! Ты кусок ослиного дерьма! Ты...» Я легонько толкнул орчиху обратно к лестнице. Она сделала несколько неловких шагов, споткнулась и обрушилась на ступеньку. «Тебе повезло, что я добрый», — спокойно произнес я, стоя над ней. «У тебя есть целых 5 минут на то, чтобы собраться. И я даже разрешу унести с собой личные вещи. Но попробуй раскрыть свой поганый рот еще раз, и пожалеешь». «Ты хоть знаешь, кому вздумал угрожать, тварь? Да твои кишки будут!» Я оборвал поток ругательств, положив на нее стан. Глаза орчихи вывалились из орбит, и она неловко завалилась на бок, приложившись головой о перила. «В следующий раз получишь разряд», — предупредил я. и не вздумай испытывать мое терпение, сучка!» Когда за Орчихой захлопнулась дверь, я обернулся и увидел 5 пар глаз, глядящих на меня со странным выражением. «Знаю, что вы хотите сказать», — буркнул я, — «но все это необходимо для дела». «Сперва тот пленник в горах, теперь это», — протянул Фродо. «Я не узнаю тебя, дружище. Как будто ты не тот человек, с которым мы странствовали». Я молчал. «Слушай», — продолжал лжехранитель, — «ты, может, беспокоишься, что у вас с Яной, ну...» Фродо сбился и умолк. «Брайан», — сказала Камилла, — «мне тоже кажется, что вы несколько торопите события, делаете выводы, которые пока что рано делать». Я поморщился. «Господи, как все это глупо! Я не говорил им, нет. Не было ни сил, ни желания. Но теперь...» «Яна умерла, Фродо». У молодого орка вытянулось лицо. «Что?» «Он убил ее. На реке были лодки. Она была в одной из них». Дверца в голове распахнулась настежь, и оттуда хлынуло такое! В наступившей тишине я протиснулся между ними и стал подниматься по лестнице.